Глава 27. Владимир. Состояние Лиды мне понятно. Через нечто похожее пришлось проходить и мне когда-то. Сразу после того, как Гена сделал все, чтобы не только предать меня, но и избавиться довольно грязным способом. Повезло, что меня заметил неравнодушный мужик, хирург с золотыми руками. Не прошел мимо, а впрягся за незнакомого полудохлого парня. Тогда процесс восстановления занял почти год. Но у меня была другая цель – вернуться и отомстить. И порой, когда боль становилась нестерпимой и хотелось выть и бросаться на стену, я стискивал зубы и представлял. Рисовал картину того, какое будет лицо у Гены, когда он посмотрит мне в глаза и поймет, что в его падении виноват я. Это единственное, что удержало на краю пропасти и дало силы выкарабкаться из того дерьма, куда меня отправил младший брат. Понемногу я встал на ноги, смог поправить здоровье и, более того, вернуться в бизнес. Да, не здесь, за границей. Опять же, повезло. Дело случая, если бы не Штерн. Удивительная штука — жизнь. Сначала ты оказываешься на дне, и тебе кажется, что все, дальше просто некуда грести. А потом твоя дорога ведет все выше, а на пути попадаются только нужные люди. Адам оказался именно таким. Не без тараканов, но с правильными ориентирами по жизни. Не подлый, не сучливый, нормальный мужик, который проникся моим желанием отомстить брату. Вероятно, я бы и сам мог добиться всего, но потребовалось бы куда больше времени и сил. «Ну что, как прошло?» Стоит мне завернуть за угол, как слышу вопрос от Штерна. Тот уже переоделся, готовый к выписке. Хотя врачи настоятельно рекомендовали ему еще полежать в палате, пройти дополнительное обследование, но куда там? Его никому не удержать. Вряд ли в этом мире найдется хоть кто-то, кто мог бы с ним справиться. «Порядок», — коротко отвечаю. «Что с клиникой?» «Хоть завтра. Но, я так понял, врач потребовал еще пару дней до перевода». «Еще какие-то анализы нужно провести». «Хорошо». Киваю, прикидывая, что успею сделать за это время. «Все еще чувствуешь вину?» Кашусь на друга. Тот смотрит с явным любопытством. Будто бы перед ним что-то реально увлекательное и непонятное. «А должен?» «Ты мне скажи. Не я же как тигр в клетке. Кого-то ты сможешь обмануть, но не меня». Штерн вроде бы и улыбается, но во взгляде у него совершенно иное. И я уже знаю, что он пытается просчитать и оценить риски. Не зря же у него так обалденно развита чуйка, которая и помогает ему в его далеко не всегда легальном бизнесе. «Что ты хочешь услышать? Что я не могу остаться равнодушным к тому, что с ней произошло?» «Да, не могу». «Ты влип, Вова». «Влип по самые помидоры», — выкатывает он свой приговор. «А ведь зарекался и говорил, что больше никогда ни с одной бабой». «Лида не баба». «Вот видишь, его ухмылка становится шире. Кого ты так последний раз защищал?» «В общем-то, спорить тут не о чем. Тот факт, что Лида стала мне важна и забралась под кожу, удобно заняв место в сердце, я уже принял. Смирился. Закрыл глаза на риски. Хватит зубоскалить. Я ведь тоже могу припомнить одну милую девочку». Многозначительно отбиваю его удар. Адам едва заметно хмурится. «Да, друг мой. Не так уж я был пьян в тот раз, чтобы не запомнить некую Ярославу». Кто не знает Штерна так, как я, не заметил бы его реакции. Но я знаю и вижу. Значит, не показалось тогда, и у прожженного циника тоже есть прошлое, которое до сих пор не отпускает. «Тебе показалось», — возражает он, будто прочитав мои мысли. Но если тебе хочется видеть во мне брата по несчастью, так и быть, могу побыть им». Когда дело касается женщин, Адам всегда рассуждает крайне практично и без сантиментов. Я и раньше подозревал, что корни подобного могут уходить в прошлое. Но когда он однажды под виски проболтался, обронив весьма многозначительно фразу, я лишь сильнее в этом уверился. Теперь же даже не сомневаюсь. «Избавь меня от этого пафоса!» Отмахиваюсь от его очередной шуточки. «Лучше давай договоримся о переводе Лиды и об охране. Сегодня к ней заявилась ее мамаша». «Да, и чего хотела?» «Переобулась на лету. Решила, так сказать, поучаствовать в жизни дочери». Мрачно отвечаю, вспоминая, как эта стерва с самым невозмутимым видом доводила собственную дочь до истерики. «Я, может, и не силен в эмоциональных штуках, но даже мне было видно, что Лида была на грани. В тот момент у меня так чесались руки придавить тварь, что я едва сдержался». «О, так это же отлично!» — радуется Адам. «Да, мне так не показалось. Ее нормы морали, кажется, вообще какие-то запредельные». Друг закатывает глаза и фыркает. «Какой же ты теперь трепетный, Володь! Но вообще, сам посуди. Раз зашевелилась, значит, дело сдвинулось». «Сдвинулось. Теперь она голосует за развод. Сказала, есть лазейка». «Отлично!» — хищно скалится Штерн. «А Генка что?» «Думаю, она играет у него за спиной. Похоже, их пути дорожки разошлись». «Вот, теперь можно начинать действовать. Скоро они сожрут друг друга, как пауки в банке». Взгляд друга горит таким предвкушением, что мне становится немного не по себе. Не хотел бы я иметь такого врага. Когда у Адама есть цель, он фанатично идет к ней без всяких стопоров. И, наверное, даже хорошо, что ему плевать на всех женщин. Ведь если он кого-то выберет, а она вдруг откажется, я ей не завидую. «Нашел я тут одного человечка. Должен помочь мне получить это гребаное завещание. Вообще, Лида могла бы и сама потребовать, но ей лучше не высовываться пока». «А мы посмотрим, почему так задергался Гена, что решился спровадить жену на тот свет». Стискиваю зубы, понимая, что вообще-то это могло пройти успешно. «Тише ты!» — шикает Штерн. «Башку включи, а эмоции выкрути в ноль. Месть должна быть холодной, Володь. К тому же теперь у тебя поводов в два раза больше», — ухмыляется он. «Я так понимаю, время действовать». «Именно. И сегодня мы начнем с самого интересного. Как насчет того, чтобы навестить тех, кому должен Геннадий?» Ответить я не успеваю. У меня звонит телефон. Уже в который раз. Смотрю на экран. Помощник. «Черт, погоди, дай отвечу. Может, и правда что-то срочное». Раздражаюсь от того, что приходится отвлекаться. Однако уже в следующее мгновение становится ясно, что планы придется срочно перекроить.